Вмешаюсь в ваш спор, смертный он не сможет войти в храм Арсия, так как магам вход был запрещен, еще при основании первого храма. Вмешался в спор Цасый, благо он доказал мою теорию, но я общсмертный. Нет, все же не сможете. Я получил подтверждение этому, магам закрыт вход. Магистр был готов свернуть горы ради того, чтобы пройти в хранилище, но мои слова озлобили его, но и немного отрезвили. Хорошо, тогда жду 5-10 свитков вот с такими знаками. Магистр передал мне бумажку с какими-то символами и надписями «Вода и лед», другие можешь оставить, но думаю, Лид будет благодарен, если найдешь свитки пути огня. Получив последние наставления от магистра, я прихватил сундук, который немного полегчал. Видимо, магистр вытащил все ценные для себя из него. Двери при виде меня привычно открылись, и я вновь ощутил небольшую тяжесть, которая немного давила на меня, но уже не как в первый раз. Смертный, я думаю, Арсий был бы обозлен на тебя за то, что ты отдаешь накопленные знания для учеников Арсия какому-то проходимцу-шарлатану. Строго отчитал меня Цас, пытаясь заставить не делать глупостей. Интересно, почему сильнейший магистр льда и воды для него проходимец, этот слабак сильнейший? Я разочарован в людях. Кажется, раньше маги были в разы сильнее, а ну да. Йон же рассказывал про его учителя, который был одним из сильнейших магов того времени. Кажется, маги деградируют, но из-за чего? Дойдя до хранилища тем же путем, я временно поставил сундук в кучу сундуков. Все же стоит навести тут какой-нибудь порядок, иначе будет сложно что-то отыскать. Хотя у меня есть умный Цас. Помогу тебе, смертный, чтобы ты не умер, по своей глупости, конечно. Спустя длительные уговоры, я наконец получил положительный ответ. Но магистр получит лишь 2 свитка. Вот так и обломали его. Знание про путь воды и льда находится на 4-м стенде. На мое удивление, Цас смог подсветить мне путь. Я видел небольшие зеленые нити, которые тянулись к стенду и указывали мне путь. На данном стенде было лишь пару десятков свитков и несколько пергаментов. Советую твоему магистру взять направление ледяного взрыва и водного щита. Базовый уровень знаний, думаю, он сможет их освоить. Скептически заявил Цас. Интересно, какие уровни осваивает магистр? Он с трудом освоил базовый уровень айсберга. Не думаю, что он освоит что-то труднее. Представляя магистра неучим, ответил на мой немой вопрос Цас. Интересной деталью были разные названия магических освоений. Например, ветки здесь назывались направления, пути назывались стихиями, а также были уровни освоения, о которых я не слышал от магистра. Цас, помнишь, ты говорил про другое хранилище? Закончив с подбором заклинаний, я поинтересовался у Цаса одним из хранилищ. Особое хранилище? Я хорошо, я покажу тебе туда путь. Как-то задумчиво ответил Цас. Неужто он думал, что я буду снова тащить все из хранилища? Да, нету мне веры у Цаса, но хоть путь он начал показывать. На этот раз нити были более большие и красного цвета, что настораживало, идя за которыми, я прошел через все хранилища, которое в первый раз казалось мне существенно меньше, но на деле оно было 2-уровневым и значительно больше. До лестницы я шел сквозь многочисленные стенды, стойки и шкафы с пергаментами, книгами, свитками и прочим, минут 10, пока не пришел к круглой платформе в конце хранилища. При моем появлении каменные плиты начали медленно раскрываться, и я увидел небольшие ступени, ведущие в темноту. Что ж, кажется, это будет интересно. Может, в этом хранилище очень и очень опасное оружие? Дайцас назло замолк. Глава 17. Немного страшновато было идти в эту гнетущую темноту, где с легкостью можно свернуть себе шею, если навернуться на ступенях. У меня даже не было источника света, чтобы осветить себе путь вниз. Опираясь на стены, я делал короткие шаги, нащупывая ступеньки ногами и постепенно ступал на них. Было довольно трудно идти, я немного потерял ориентацию во времени, и мне казалось, будто я иду уже несколько часов или даже больше. Однако, через какое-то время стало несколько светлее, и я мог разглядеть свои руки и ноги. Все благодаря мелким кристаллам, которые издавали небольшое синее свечение. Хоть и не так ярко, но хотя бы что-то поможет мне не навернуться. Время летело вперед, но я все так же шел по надоедшей мне лестнице, которая могла быть бесконечной, я же в мире магии и богов. Но все плохое рано или поздно заканчивается, и я наконец пересек последнюю ступеньку, оказавшись в небольшом коридоре, который был более освещен, все теми же синими кристаллами. Разнообразие, вместо лестницы бесконечный коридор. Зачем же я сюда полез? Саздери тебя за ногу, отзовись, мне нужна информация. Пытался я достучаться до этого гада. Ответом мне стало молчание, которое меня окончательно добило. Идти обратно было уже глупо, идти вперед было тоже плохой затеей из-за неизвестной длины коридора. Может, там еще ловушки? Все-таки Арсий был не таким простым полубогом, как могло бы показаться. И думаю, добрым он тоже не был, а значит, тут могут быть препятствия. Ладно, была не была, все-таки не думаю, что я тут помру, как максимум пострадаю, ну или не пострадаю. И я решился пойти по коридору, без каких-либо колебаний и отбросив свой страх. Идя по коридору, который был освещен ярче, я смотрел на однообразные стены, пол и потолок, которые были из одного камня или не камня, в стенах и потолку, также по какой-то системе торчали кристаллы. Я смог установить, что они установлены каждые 7 шагов и спокойно все освещают. Сколько я по нему шел, не знаю, думаю, это было не дольше, чем я шел по лестнице. К концу моего пути, я оказался в еще одном помещении со странными платформами, на которых были какие-то высеченные руны, образующие надписи. Телепортационные платформы, возможно, думаю, в этом мире могли знать заклинания телепортации или их аналог. В помещении были установлены 6 платформ, по 3 у каждой стены, и все они, скорее всего, куда-то вели. Из особенностей они были выделены разным цветом. Но, что он означает? Континенты? Нет, их вроде 3. Значит, определены 6 мест, и скорее всего это места, связанные с Арсием. Дальше шли мощные ворота из непонятного мне материала, которые при моем подходе раздвинулись в стороны, уйдя в стены. И там снова был темный коридор. Арсий, что любил темноту. Набравшись смелости, я все же шагнул в эту темноту, и не прошло мига, как я оказался вообще в другом помещении. Стоя на платформе, я был в довольно высоком помещении с колоннами, которые поддерживали потолок. На этих колоннах были различные флаги и гербы, которых я не узнаю. Смертный, ты мог провозиться еще дольше? Появился недовольный ЦАС. Ты где был, гад? Сразу же спросил я у того. К твоему несчастью, я не мог помочь тебе, так как на пути к хранилищу никакая магия не действует, даже я не действую. Не спрашивай почему, ответа не дам, оправдывался ЦАС. Значит, Арсий внес в свой шлем с ЦАСом элементы блокировки? Становится все больше интереснее. ЦАС, где я вообще? Решив не продолжать конфликт, уточнил я. В особом хранилище Арсия, недоуменно ответил тот. Так, а где хранилище? Тут одни колонны с знаменами. Осмотрев зал, озадачил я ЦАСа. Тот снова пробурчал что-то про мою тупость и то, как он не любит смертных, но подсветил мне путь. На этот раз путь был из толстых синих нитей, которые вели меня куда-то вперед. Путь не занял много времени, особенно с таким навигатором, и через несколько минут передо мной предстали ворота. Снова такие же ворота, но на вид более крепкие. Когда эти ворота ушли в сторону, я мог лицезреть небольшое помещение примерно 10 на 10 метров, где находилось лишь пару шкафов, несколько стоек с броней и оружием. Украшал все это гигантский синий, не то кристалл, не то гладкий камень, круглой формы, стоящий на постаменте. Может, это глобус? Принявшись первым делом осматривать круглый камень, да это все же был камень, я не понимал, как его активировать, пока ЦАС не подсказал мне про руну на другой стороне постамента. Приехали. С рунами я не знаком, как и с их работой, поэтому не знаю, как активировать их. ЦАС снова отругал меня за мою немощность и сам влил немного маны от моего источника. И что же я увидел? В течение нескольких секунд шар поднялся на небольшую высоту и завис. При этом он переливался многими цветами. Через пару мгновений на нем образовалась карта. С первого взгляда я увидел несколько красных точек, которые что-то обозначали, но понять, что, я не мог. Также я сразу разглядел континенты, на одном из которых и находился. Вот только названия, они были совершенно другими. Так Вавилия называлась вообще Центрией, континент Эрдна назывался Юатерией, а тот континент, похожий на нашу Америку, назывался Занией. На карте также присутствовали 3 других континента, и были они немного дальше от наших континентов, но примыкали к Эрдне в ее южной части. Странные названия: Кагне, Есте и Анзе. При этом те самые красные точки преимущественно были на нашем континенте, несколько были расположены на Эрдне и лишь одна была расположена на Есте. На карте этого мира также присутствовали острова от мелких до крупных с Исландию. Разбросаны они были по всему миру, но ближе всего их было к Зании, меньше всего у Эрдны, всего пару крупных островков у ее левого побережья. ЦАС, что еще можно сделать с картой? Пытаясь понять ее функционал, я хотел узнать как можно больше. Могу показать эффективные телепортационные пути. После слов ЦСА, на карте вспыхнули многочисленные разноцветные линии. Вот оно что. На карте также были желтые круги, из которых шли разноцветные дороги. Один из таких кругов находился здесь. Получается, тут небольшой телепортационный центр, из него можно было попасть в некоторые провинции, например в Клейнию. К моему удивлению, также можно было попасть в столицу. Но где находятся эти телепортационные центры? Ни разу не слышал о них. Разноцветные дороги телепортации перечертили все континенты, кроме Анзи, туда вообще не было телепортационных путей. Интересно, с учетом того, что местные знают лишь о двух континентах и только недавно открыли третий, не думаю, что они знают про три остальных. Поэтому стоит помалкивать об этом. Есть еще что-то интересное, ЦАС? Спросил у него. Я думал, вам будут интересны предметы и знания из хранилища, а не проекционные. ЦАС замялся на самом интересном месте. Почему-то мне кажется, он хотел сказать проекционная панель. Неважно, могу наложить на эту карту ваши знания о государствах, местность континентов, отметки крупных городов и поселений. ЦАС вовремя сменил тему. Все же мои предположения о развитии этого мира были несколько верными. Раньше он был сильнее развит, нежели сейчас. Может, это связано как-то с Арсием? Ладно, стоит перейти к изучению моих тро артефактов. Где-то в это же время, неизвестное место, подземный зал. За полукруглым столом из камня собрались 7 фигур, которые вели медленное обсуждение каких-то вопросов и дел. В зал, находящийся скорее всего глубоко под землей, то и дело входили слуги, приносящие сведения, порой в него входили слуги с кувшинами, в которых плескалась алая жидкость. «Братья и сестры, сегодня я собрал вас не просто так». Неожиданно во главе стола появилась высокая фигура в полностью черном одеянии с золотым очертанием, в котором не было видно лица. Однако присутствующие при виде фигуры встали из-за стола и, произнеся фразу «великий», уселись обратно. Не стоило. События, которые мы запустили у людей, застопорились. Одно из людских королевств, признанное варварским, потерпело поражение от неизвестных. Как вы понимаете, этот небольшой провал нарушил наши планы, великий. Мои информаторы сообщили о том, что это были маги с одним крайне интересным центурионом, произнес один из присутствующих. Это незначительная деталь, никак не повлияет на наши планы по Адрайту, но стоит пресечь проблему на корню. Присев за стол, произнес великий, в империи Мерн все так же трудно. Из-за стола встал один из присутствующих, который говорил виноватым голосом: запланированное нами восстание откладывается. По какой причине, первый брат? Поинтересовался великий, отчего всем стало немного страшновато. Людской глава этой империи отправил тех, кто должен был поднять восстание, на границу с мелочью. Немного страшаясь, произнес тот: это тоже не такая серьезная проблема. Взяв в свои руки золотой кубок и плеснув в него алой жидкости, первая сестра: как продвигается ликвидация носителя корней клименцев, великий? Встав с кресла, первая сестра поклонилась: нанятые моими подручными люди не смогли убить потомка этой семьи. Зал на несколько секунд пришел в молчание, ведь эти новости могли омрачить великого, и тогда его злоба выплеснется на них. Это было чревато ранами, тяжелыми и болезненными ранами, которые никто не хотел получать. Если, вставая с кресла, великий сжал кубок, который в секунду превратился в труху, а жидкость испарилась, если он выживет, то это уничтожит наши планы. Ты лично отправишь своего вернейшего пса на его убийство. Иначе, решение великого было довольно жестким, ведь первая сестра не справилась с заданием и могла получить свою кару, но пока это миновал, вместо этого может пострадать один из ее верных воинов. Наши планы по выведению армии продвигаются успешно, успокоившись, спросил великий. Да, эти планы почти что выполнены. Готовы уже 1000 воинов и 10 ваших первых, древнейших кровников. Поднявшись, доложил один из присутствующих. Очень хорошо, отправь их на охоту, второй брат, пускай порезвятся. На этом закончим наше обсуждение. Слова великого с эхом раздавались по всему залу. Через несколько мгновений в зале остался только сам великий, который не торопился уходить. Центурионы маги, это будет сложнее, чем мы думали. Задумчиво произнес тот и тоже исчез из зала. Аврелий, особое хранилище. ХММ, меч огненной стихии. Пока отложим, отложив в сторону двуручный меч в толстых ножнах, Так, а это, что за штука? Однако, в этом особом хранилище было очень и очень много боевых артефактов от разнообразного и крутого оружия, до доспехов. Были даже магические посохи. Но сейчас меня больше интересовал один предмет. Извлекая непонятную штуку из недр шкафа, в котором покоились десятки различных мечей, сабель, шпаг и прочего холодного оружия, я через пару секунд недоуменно смотрел на плоский предмет в моих руках. Это что, телефон? Вроде похож, но на нем нету кнопок. По виду это плоский красный экран в золотистом корпусе. Цас, что это такое? Вертя в руках этот телефон, я был крайне озадачен. Не имею понятия. Я не помню. В его голосе была слышна грусть. Он явно забыл, что это или делает вид. Немного повертев в руках этот предмет, я пока запихнул его в мешок, который нашел тут. Кстати, это был бездонный мешок, который может вместить бесконечное количество объектов, но правда были ограничения по размеру. Корабль в него не запихнешь. Разобравшись с оружием, я решил пока ничего себе не брать, пускай пока полежит здесь до определенного момента. Перейдя к стендам с броней, я получил моральное наслаждение, рассматривая эти произведения искусства. Я даже не могу описать эти доспехи. По словам Цаса, они созданы тем самым богом-кузнецом и являются отличными доспехами, которые не возьмет ни одно оружие. Жаль, что здесь только три комплекта однотипных доспехов. С виду они походили на латные средневековые доспехи, которые закрывали все тело с головы до ног. Однако доспехи были значительно легче и словно влитые садились на человека. Доспех состоял из закрытого шлема, чем-то напоминающего знаменитый Топхельм, но несколько округлый, выпирающий спереди, а также с нанесенным узором в виде крестов сбоку. Внушительная кираса, с примыкаемой защитой рук, была исписана рунами и украшена тиснением с узорами, дальше шла латная защита ног. Весь комплект, по словам Цаса, весил не больше моих доспехов. Хотел бы я их утащить с собой, но как я их оправдаю? Шел, бац, артефактный доспех нашел. Так не пойдет. Пускай тоже остаются, иначе возникнут внушительные проблемы. Дальше шел стенд со щитами, и их тут было тоже достаточно много. Несколько щитов были ростовые, как скутумы, и состояли из белого металла, другие были круглыми и также из неизвестного сероватого металла, который не походил на сталь или железо. Но вот один щит мне понравился. Это был небольшой кулачный щит диаметром сантиметров 20. По сути, это была только рукоять с небольшим кругом. А на деле, о нем мне рассказал Цас. Щит этот был полностью магический и создавал полукруглое прозрачное поле, которое защищало от всей магии, попадающей на щит. Питался он даже не от маны, а от заклинаний, которые были направлены на щит, буквально всасывая их в себя. Его я точно беру, тем более его можно прикрепить к руке с помощью магии. Вновь свитки и пергаменты. Опять эта бумага с непонятными символами, которые были к тому же разными и сильно отличались друг от друга. Кажется, они могут быть на другом языке. Благо мне они не сильно интересны, поэтому еще раз осмотревшись, я отключил магический глобус и покинул хранилище через те же ворота с тьмой. Цас, тут есть короткий выход, или мне опять идти по коридору с лестницей? Заваливал я вопросами Цаса. Есть, вам нужно встать на платформу и создать в голове образ места, куда хотите попасть, ответил тот. Хорошо. Тут есть еще что-то интересное. Будучи уверенным в том, что тут не одно хранилище, поинтересовался я. Должно быть, но я не уверен. Задумчиво и неуверенно ответил Цас. Кажется, он действительно не знает. Может, из-за его спячки у него пропала часть памяти, или же его память разбита в доспехах, неизвестно. Возможно, когда-нибудь мы это узнаем. Думаю, стоит осмотреть помещение. Может, найду еще пару дверей среди этих колонн. Вернувшись к платформе, от которой был путь к хранилищу, я пошел в обратную сторону и вскоре уперся в дверь. Ну вот, еще что-то интересное. Таинственная дверь не открылась сама передо мной, что меня немного расстроило. Пришлось самому ее открыть, толкнув вперед. Очередной коридор, Арси, да ты любитель темных коридоров. Напоследок глянув по сторонам и не найдя ничего интересного, я пошел по новому коридору, который был точно таким же, как и тот, по которому я шел ранее. Через несколько минут ходьбы, моему взору предстали ворота, еще одни ворота, раскрывшиеся передо мной, и за ними была тьма, да опять тьма, через которую ничего не было видно. Может, это такая защита от чужаков, иначе я совершенно не понимаю этой логики с темнотой за дверьми. Снова, шагая в тьму с непонятными ощущениями, Я оказался в большой комнате, представляющую собой нечто похожее на казарму. Прямо интересно, для кого создана данная казарма. Многочисленные кровати, находящиеся в одном большом помещении, где я очутился, говорили о том, что тут могло расположиться до сотни человек. Изучая помещение дальше, я наткнулся на арсенал, где было также оружие, но на этот раз из другого металла, и оно не было артефактом. Вместо полноценной брони здесь были кирасы, закрывающие тело и частично ноги, а также непонятные шлемы с широким гребнем и полями, вроде это был Марион, но не точно. Я плохо изучал историю, но помню картинки про испанцев в таких шлемах. Интересно получается, может это не простой второй этаж храма? По логике, если арси были великим, то у него были последователи в виде воинов, и следовательно это казарма для них. Но почему здесь все не тронуто? Стоп, может этот этаж был запечатан и я случайно открыл его? Этот вариант подходил больше всего, ведь я не видел тут следов присутствия людей, вообще ни малейшего намека. Выходя из казарм, я принялся снова изучать помещение, которое могло быть непростым залом. Но меня ждал облом. Я нашел всего лишь одну дверь, за которой была небольшая столовая, правда без продуктов. Но по виду она являлась более продвинутой, чем те, что я видел в этом мире. И опять это подтверждает мои догадки о более развитой цивилизации ранее, которая скорее всего была завязана на магию. Теперь же стоило возвращаться, я открыл для себя целую базу, где в случае чего могу укрыться и меня никто не найдет. Вернувшись на платформу, я создал в голове образ алтаря. Прошел миг, и я оказался перед ним. Чудеса телепортации. Вместе со мной были все вещи, а что самое главное, мешок со всем интересным. Свитками для магистра, магическим щитом для Лида и непонятным телефоном. Выйдя из храма наружу, я не обнаружил магистра на утесе. Приплыли. Теперь мне нужно самому будет выбираться отсюда. В момент, когда я искал путь для спуска, на утес приземлилась толстая туша грифона, которая едва меня не снесла. «Аврелий, я уже потерял тебя. Ты был там целых 4 часа, уже подумал, что ты погиб». С грифона спустился магистр, который странновато на меня смотрел, будто ожидая чего-то. Вытащив из мешка 2 свитка, я протянул их тому, но наткнулся на прищуренный взгляд магистра, который ждал чего-то еще. «Больше в хранилище нету свитков пути воды и льда». Разочаровал я того. Магистр резко погрустнел от данной информации и стал каким-то отдаленным, в задумчивости смотря на свитки. Он взобрался на грифона и засунул их в небольшую седельную сумку, после чего, дождавшись, пока моя тушка появится в седле, он направил грифона к кораблю. Глава 18. Такой родной корабль, ставшим нам домом за долгое путешествие, показался уже довольно быстро. Все же, я удивляюсь грифону, точнее его скорости. Почему он так быстро летит, словно реактивный самолет на максимальном разгоне? Интересно, как быстры другие летающие ездовые существа? Невольно вспомнив про дракона, я поморщился. Не самые лучшие воспоминания, но этот гад также был быстрым и неубиваемым. Вот бы получить одного такого, и никто мне будет не страшен. Ну, кроме магов льда и воды, соответственно. Грифон все так же привычно спикировал вниз, заставляя меня понервничать, но обошлось. Мы спокойно сели на землю возле корабля, на котором опять что-то происходило. Непонятные личности окружили судно и говорили с Гином, сжимавшим в руках арбалет. Где-то недалеку также виднелись истошно вопящие раненые, из которых доставали болты, выпущенные Гином. Кажется, он тут и без нас развлекается. Наше появление стороны встретили по-разному. Неизвестные бойцы сразу же нас окружили, встав тонким строем и выставив вперед копья. Однако один пернатый не был этому рад. Тупая попытка агрессии в нашу сторону обернулась разъяренным грифоном, который раскидал вояк по сторонам. Дальше было интереснее. Эти идиоты догадались выстрелить в грифона, но им повезло, стрела попала тому в седло, не пробив его. Тут уже не сдержался я и магистр, спрыгнув с пернатого на землю, грифон, решив, что он выше всего этого человеческого, опрокинул людей, мощным потоком ветра взлетел и направился куда-то далеко. «Именем магистрата города Траин, я на миди призываю вас сдаться, иначе вы будете убиты». «А-а-а, так вот из-за кого этот мордобой». Гордый патриций решил вернуть утерянные трофеи и наказать нехороших нас, собрав при этом своих гвардейцев для уверенности. Героически и тупо. Ему повезло, что на палубе стоит только Гин с 10 матросами, скорее всего, Лит и Пани просто наблюдали за дурачками, закончив свои дела. Кажется, сейчас на медиа будут наказывать. «Если ты хочешь сдохнуть в адских муках, то попробуй нас задержать», — прорычал яростный магистр, который был готов рвать и метать. И это все из-за одной стрелы, неудачно пущенной в грифона. На Мидию хватило лишь одного намека в виде большой трехметровой волны, выросшей из реки, чтобы отложить агрессивные намерения. Мне даже не пришлось доставать меч из ножен, так как при виде меня, воины, стоявшие напротив, немного сманеврировали, точнее сбежали в лагерь. Вот до чего доводит кровожадность, ну и разлетевшиеся вести про уничтожение целой армии варваров. «Аврелий, эти нехорошие люди хотят отнять наше золото». Не скупаясь на матерные обороты, Гин вкратце рассказал всю ситуацию, попутно поясняя всем, кто прав. Конечно же он. А слова того чиновника о грабеже – это брехня, которая не стоит и грязи. «У вас один исход. Нужно было видеть лицо этого трусливого патриция, когда я подошел к нему со своей улыбкой. Вы переносите сюда все наше золото, искренне извиняетесь перед магистром за выпущенную стрелу в его грифона, выплачиваете ему компенсацию, а также отдаете все, что у вас есть. Это мы еще по-доброму. Вот нифиг было лезть к тем, кто злой и сильный, да и еще недоволен твоей выходкой по отъему своего золота. Теперь я мог понять Гина, это немного больно, когда у тебя хотят отжать заработанное трудом и кровью. Кажется, я скоро начну превращаться в такого же человека, как наш мореход. Это произвол. Вы нагло пришли». Конечно, тут он был грубо оборван магистром, который бросил в него шарик из воды, попав тому прямо в рот. «Либо мы заберем все силой, даже несмотря на то, что вы патриций нашей империи и ее горе почетный гражданин, либо вы отдаете все сами». Поведал я тому дальнейшую судьбу. Честно говоря, было жалко его. Человек был унижен и оскорблен какими-то чужаками перед своими воинами. Но воин из него то, думаю, легионер с легкостью одолеет его в спарринге. Намиди еще побрыкался и покидался угрозами, на которые нам было начихать. В конце концов они отдали нам свое оружие и броню, которое у них было. Оставшись в туниках, горе воинства на коленях извинилось перед магистром и ушло в лагерь, из которого вскоре потянулись носильщики с мешками, набитыми золотишком и серебром, ну и монетами поменьше. А круто мы их, если так продолжить, то через месяц соберем на флот, мечтательно произнес Гин, появившись рядом со мной. Ему явно понравилось. Конечно, ты же ничем не рискуешь, но чудесным образом золото перешло к тебе. Бросив пару фраз про то, что я ничего не понимаю, Гин ушел на палубу считать наше, или уже его золото. Правда, я не думаю, что для нас это останется безответно, все-таки этот патриций не так прост, раз он одним взмахом хотел зажать наши трофеи и погнать нас на войну против варваров, вместе с этим собранным сбродом. Чуйка подсказывает, что мы еще нахватаемся проблем. Спасибо за грифона, Аврелий. Поблагодарил меня магистр, но вот за что? За то, что перед ним извинились. Может, грифон заменяет ему семью? Магистр, не расскажите, почему грифон вам так дорог? Осторожно поинтересовался я. Наследие нашего рода, Аврелий. Непонятный ответ, но магистр с гордостью произнес данную фразу, после чего ушел в сторону леса, куда приземлилась большая птичка. Помнится, я думал про ментальную связь грифона и магистра, может, это правда? Как раз на горизонте появился Лид, который с интересом наблюдал за нашей перепалкой с патрицием и его бойцами, готовый вмешаться в любой момент. У меня же для него был подарок, от которого тот не отвертеться. Не зря же я этот щит взял из хранилища. Аврелий, как слетали? Кажется, он догадался, куда мы летали, ну не мог он не спереть что-то из того сундука. Да и магистр намекнул на знания, которые можно взять из хранилища для Лида. Отлично, доставая из моего нового мешка щит, я вручил его Лиду, дарю тебе магический щит, который будет полезнее скорее всего в твоих руках. Но, вертя его в руках, тот недоуменно смотрел на него и пытался понять, как он работает. Я могу ставить магический щит вокруг себя и на желаемую территорию, ты сам видел, этот лучше. Артефактный магический щит, который питается от заклинаний, попавших на него, при этом неразрушим. Расхвалив щит, я видел, как лицо Лида менялось в лучшую сторону. Удивил его, при этом значительно. Благодарю тебя за этот щит. Если все, так как ты описываешь, я могу еще лучше защитить себя. Уже с более серьезным лицом он активировал данный щит, который полностью закрыл его полупрозрачной и полукруглой синей стеной в полный рост. В этот момент на палубу осторожно приземлился грифон, который на удивление не задел людей и не повредил парус. Может, наследие магистра это не просто слова, возможно, я об этом когда-нибудь узнаю. Не передать нашего удивления, когда мы увидели, как Гин лежит на куче золота и с восторжением подбрасывает его вверх, а его все приносит и приносит, правда уже по большей степени медью. Кажется, мы выгребли все денежные запасы крепости, которые существовали для таких случаев. Да-да, в империи платили тем, кто поможет отбить нападение варваров, при этом в среднем платили по 1-2 серебряных марки за убитого варвара, но для этого нужно подтверждение убийства. Так вот, за сегодня мы выгребли все запасы крепости, которые теперь находятся у нас, и их трудно посчитать. Нам просто отдали все, что было. Чуть погодя должны были принести еще часть оружия, которое, скорее всего, тщательно отобрал Гин. Как же мне жалко этого Намидия. Если бы он вернулся с такими трофеями, то слава и почет была бы ему обеспечена, но повезет, если он вернется с целым, нержавым оружием и доспехами, в качестве трофеев, а остались там сугубо такие. Он точно теперь будет нас ненавидеть и, скорее всего, устроит подлянку, когда мы будем идти дальше. Неожиданно в эту кучу монет влетел Паний, из-за чего они разлетелись по сторонам. Два дурачка. Один не видел такого количества золота и решил подражать другому, второй алчный до золота, который при виде кучки из монет, будет драться за нее хоть с армией всех варваров. И я не преувеличиваю. Как думаешь, скоро они наиграются с золотом? Шутливо спросил Лид. Не, нам бы посчитать в идеале эти деньги, но думаю, это будет долго. Даже не представляю, куда мы денем это золото, но все же пересчитать нужно. Может, расскажешь, что было в том месте, куда вы летали с магистром? Возможно, Лид хотел более ненавязчиво поинтересоваться этим, но спросил в лоб. Храм одного полубога с хранилищами. Не думаю, что таить такое от товарища будет хорошей идеей. Полубога? Лид был удивлен моими словами. Может, всех полубогов истребили? Полубог Арсий, ты знаешь о нем что-то? Поинтересовался я. Кроме сказанного тобой ничего, возможно, магистр знает больше, он несколько старше, да и его учитель был человеком с большими знаниями. Скорее всего, никто не знал про полубогов, кроме тех, кто жил в то время, но с тех пор прошло несколько веков, и вероятность встречи магом такого возраста почти нулевая. У магистра, по крайней мере, спросить все же стоило, может, чего подскажет. Хотел как раз узнать у него, возможно, и знает. Направившись к магистру, я закончил разговор с Лидом. Магистр, к которому я подошел, сейчас гладил Грифона по его холке и кормил того рыбой. Заметив меня, Грифон потянулся ко мне своим клювом и подставил его на уровень моих плеч. «Что-то я не понимаю этой птицы. Чего она хочет?» «Погладь его по клюву», — подсказал мне магистр. «Что-то я немного опасался гладить по клюву создание, которое может откусить тебе руку по плечо и не подавиться. Но раз он не проявляет агрессии, то почему бы и нет? Может, он признал меня своим?» Осторожно потянув руку к Грифону, я начал его гладить, осторожно и медленно. С каким же удивлением смотрел на меня Гин, который оторвался от подбрасывания монеты своих мечтаний. Гладкий клюв Грифона резко упал на мое плечо, после чего, фыркнув, он схватил рыбу из рук магистра и отбежал в сторону. «Что это сейчас было?» — поинтересовался Гин. Кринс признал его своим другом. Так и знал, что это все неспроста. Однако фраза магистра заставила меня по-другому посмотреть на Грифона, у которого было даже свое имя. Другом? Серьезно? Вокруг меня собрались уже пани и Лид, которые по очереди интересовались данным событием. У грифонов моего рода за многие десятилетия сложилось особое отношение к людям, кратко пояснил магистр. Кажется, я начинал понимать, в чем наследие его рода по отношению к грифонам. Они смогли их одомашнить. Капитан, корабль в течение 2 часов будет готов к отплытию, доложил матрос Гину, после чего умчался по своим делам. «Хорошая новость, наконец мы покинем это место», — улыбался Гин, ему уже наскучило торчать в одном и том же месте. «Кстати, наши магические трофеи принесли», — поинтересовался Лид, — «знать бы, как они выглядят. Посматривая, то на кучу монет и трофеев, то на магов, найдете сами, конечно, заодно и посмотрим, что еще тут ценного», — ответил тому магистр. Он вновь добрался до халявных трофеев и знаний. Кажется, мое обучение магии застопорилось, так по сути и не начавшись. Плохо, конечно, у меня был ЦАС, но насколько его хватит, насколько хватит твоих запасов, я лишь поддал тебе силы. Оказывается, ЦАС был не при делах, и я сам мог что-то магичить. Конечно, мы торопились отплывать, ведь к нам спустя 20 минут шла совсем не радостная толпа, вооруженная до зубов и озлобленная нашим грабежом. Хотят вернуть деньги, пускай заберут их силой или уговорят нас. Лид, друг мой, недобро взглянув на эту толпу, Гин уже знал, как с ней разобраться. Тресни их, пожалуйста, самым сильнейшим своим заклинанием. Может, тогда поймут, что золото мое, то есть наше. Давайте подождем. Может, что-то интересное скажут. Ожидая очередной цирк, предложил я. Не прошло много времени, буквально пару минут, как вновь показался Намидий. На этот раз он был с другими патрициями, которые о чем-то беседовали. Ах да, мы же отошли от берега, и расстояние между нами нужно было преодолеть на лодках, которых у них не было. Именем магистрата города, я, Флани Актибирус, требую, чтобы вы пустили нас на корабль и вернули трофейный фонд крепости. Еще один дурачок, который что-то требует, и все они от этого магистрата. Идите лесом. Послал их Гин. Конечно, это была далеко не вся фраза. Мы вынуждены арестовать вас за сопротивление воле магистрата и его посланника. Достали. Как вы будете нас арестовывать? Но этот патриций смог нас удивить, особенно магов, которые к такому были не готовы. Используя непонятный артефакт, тот выстрелил по нам фиолетовой паутиной, которая притянула наш корабль к берегу. Я был крайне удивлен тому, что с ног свалились все матросы, кроме, пожалуй, нескольких самых крепких, которые просто рухнули, но были в сознании. Но на меня и остальных данный артефакт не подействовал. Что это за ерунда такая-то? Мою голову неожиданно охватил тихий гул, который не нарастал, но мешал мне сосредоточиться. Смертный, ты опять не можешь без меня. Почему я вынужден блокировать ауру пленения от этого заклинания? Тихо гневался Цас. Он, кстати, и ответил на мои вопросы, а следом это подтвердил и магистр. Они применили против нас одно из заклинаний пленения, на пути контроля и повиновения. Не знаю, как остальные, но я чувствую себя прекрасно. Помимо меня на ногах стоял магистр Элит, несколько минут назад рухнул Гин, а после него и Пани. Матросы, кажется, все без сознания. Проблем подкинул тот факт, что к нам на корабль хотят залезть пару сотен бойцов, чтобы арестовать нас. Нет уж, пока мы на ногах, они нас не возьмут. Правда, маги чувствуют себя крайне вяло, будто они только проснулись. Я возьму на себя ближний бой, вы постарайтесь уничтожить заклинание. Подбежав к борту корабля, я пинком столкнул одного из тех, кто успел забраться на борт. Мана не слушается. Взволнованно пытался колдовать Лид. Это заклинание, оно смогло ослабить нашу магию, прорычал магистр, который сейчас с небольшими трудностями пытался колдовать. Конечно, это у него получалось, при поддержке Лида. Он смог частично развеять заклинание, однако маги упали без сил, оставляя меня совсем одного. «Сдавайтесь, и я не убью вас», — тянул я время, пытаясь придумать выход из ситуации. Мое обращение было проигнорировано. Конечно, ведь на корабль забросили трап, и по ним идут злые наемники. Кого же еще добрые патриции поставят в первых рядах, если не их? Сейчас вновь будет бойня. Дам тебе немного сил, тем более я подчинил себе артефакты. Ну, хотя бы Цас меня не бросил. Думаю, если помру, он будет не рад другому владельцу. Сила от брони Арсия вновь напитала меня и сделала сильнее. Все как тогда, я чувствовал себя в разы крепче, но на этот раз, думаю, меня ничего не возьмет. Ярость же также пылала во мне, и мои ощущения будто приострились, реакция стала несколько быстрее, а выносливость улетела вверх. Все же доспех становится сильнее. Ну, погнали. Первые 8 наемников, прикрывающихся щитами, зашли на борт и сразу же получили в свой строй небольшой фаербол от меня. Хех, магия это веселая вещь, и я постепенно лучше ее контролирую. По крайней мере, лучше, чем в первый раз. Огненный снаряд разбил наемникам щиты, которые те отбросили, что стало их ошибкой, ведь мой меч вновь принялся резать и крушить врагов. И все же я стал сильнее. Наемники кончились за какие-то 10 минут. Именно настолько их хватило. Ну серьезно? Когда ты видишь, как с корабля летят вниз трупы твоих товарищей, желание сражаться быстро падает. Следом патриции погнали своих гвардейцев, которые были более опытными. С ними пришлось довольно долго повозиться, ведь моя магия к тому моменту иссякла, и я вынужден был сражаться с превосходящим меня числом противником. Конечно, и в бою они тоже были сильнее, но они не были в доспехах полубога. Особо долгий бой был с тремя мечниками, асами своего дела. Сражались мы с ними долго и довольно упорно, чего только стоят их атакующие финты, переходящие от кривых уколов в резкий замах или замах, который проходил крест-накрест. Знатный бой, но итогом стала моя победа и полуразрушенная палуба корабля. Выжившие гвардейцы, которые посчитали, что они лучше разорвут контракт, чем умрут тут от неубиваемого центуриона, быстро ретировались. Но один из них остался и не пожелал уходить. О, это была славная дуэль с Цизном, он сражался, как лев и смог серьезно измотать меня. Наш боевой краткой был свирепым и он не делал уходить. Оставшись вдвоем на палубе вдвоем, мы едва стояли на ногах. Признаю, ты неубиваемый. Оперевшись на меч, тот тяжело дышал и еле говорил. Ты думал, сотня наемников умерла от моего запаха? Мой заданный вопрос вызвал у него легкую улыбку. Он же не считал, что я их убил силой мысли. Не верю, что тебя можно убить. Как-то обреченно проговорил тот. Смирись, но для тебя есть выход. Думаю, нам не помешает такой боец в команду. Все же он сражался долго и упорно, да при этом владел непонятной магией, делая резкий рывок в сторону. Он появлялся в другом месте и таким способом он смог меня почти убить. Эта кучка козлов снизу требует твоей головы. Встав на ноги и придавшись к двери каюты Гина, он с интересом осматривал меня, пока резко не пропал. Мой меч, выставленный вперед, иссяк многочисленные искры, когда я остановил лезвие меча, летящее в меня сбоку. Цезн, сжимая его двумя руками, пытался додавить меня силой и закончить этот бой. Сжав меч крепче, я с трудом оттолкнул клинок противника, но тот, воспользовавшись тем, что я открылся, рубящим ударом снизу вверх, чуть не отрубил мне руку. Его клинок на удивление впился в мою кисть на пару сантиметров, я не почувствовал боли, но как он смог пробить мою усиленную кожу? Не добившись результата сразу, он вытянул меч из моей раны, протягивая его и сразу целясь мне в шею. Его удар я без труда отбил, ударив навстречу, разорвав дистанцию и восстанавливая дыхание. Мне пришлось еще несколько раз отбивать его колющие удары, которыми он еще больше изматывал меня. От такого удара человек лишился бы части руки, но у тебя лишь неглубокий порез, комментировал ситуацию тот. Готовясь к новому рывку, он стремился отвлечь мое внимание. Новый удар был вновь отбит, но вот удар ногой по моей печени я пропустил. Боли все так же не было, а Цезн отдернул руку, и по нему было видно, что удар явно был дорогим для пальцев руки. Точно будет сильный ушиб. «Да кто ты такой?» — кричал тот, после того, как я вновь отбил его комбинированную атаку. «Обычный центурион. Может, поговорим лучше? Мои силы уже были на исходе. Пусть и с усилением отца моя сила была выше, но такой долгий бой измотал меня. Хорошо, этот гад что-то задумал, и он с опущенным мечом идет ко мне. Дикая боль рассекла мою спину, и я почувствовал, как горю. Неужто эти недоумки патриции пустили в меня огненный фаербол? Благодаря усилению тела урон был меньше, пострадали доспехи, которые оплавились, и на моей спине зияла дыра. Этот удар отвлек меня от соперника. Было поздно. Его меч каким-то чудом пробил мои доспехи и вонзился в живот, с трудом проходя миллиметр за миллиметр сквозь мое усиленное тело. Он разрывал мою плоть и мышцы. Мне на помощь вовремя пришел магистр, который очнулся только сейчас. Его ледяная сфера сбила с ног Цизна и откинула того от меня. Врезавшись в парус, он потерял сознание. Но меч то торчит в моем теле, смерть все ближе. Смертный, ты забыл про кольцо исцеления, как учитель произнес Цас. Точно, мое кольцо исцеления могло помочь мне продержаться и не умереть, при этом я взглядом мог заметить, как порез на руке затягивался. Выдергивать из своего тела лезвие меча — это не самое приятное, боль я все-таки почувствовал, и это невыносимо. Отбросив меч, я упал на палубу, точнее на один из трупов. И как мы тут сражались, вся палуба была залита кровью, завалена десятками трупов и огромным количеством монет. Только сейчас я мог это все увидеть. Магистр с трудом встал, фокус с развеиванием заклинания дался тому трудно, но сейчас он был готов к бою, пусть и выглядел потрепанным. К слову, тот тоже удивился, заметив, во что превратился корабль Гина. Но враг не дремлил. На борт корабля взбирались патриции, которые думали, что я уже мертв, ведь они видели, как что-то откинуло Ценза, а после чего я упал. Мне не передать их эмоций, когда магистр запустил в них град из мелких ледяных иголок, которые пронзили тех насквозь, хотя бы одними вагами меньше. Вновь тьма, которая окружила мой взгляд, и панический крик Цаса, который пытался вывести меня из этого состояния, но было поздно. Знакомая мне тьма вновь охватывала меня и уносила куда-то далеко. Глава 19. На этот раз привычных мне видений о прошлом не было, даже не было видения местонахождения оставшихся частей доспеха. Вместо этого было что-то новое и оттого непонятного и страшное. Я видел спереди яркий свет, как в той поговорке про свет в конце туннеля. Может, я умер и мои мучения на этом закончатся? Не думаю. Свет постепенно становился все ярче и ярче. Через несколько секунд он уже сильно слепил мне глаза и обжигал кожу. Что вообще происходит? Когда боль от света испарилась, я открыл глаза, но тут же потер их и ущипнул себя. Я находился вживую, на каком-то холме, где сидел одинокий воин, в больно знакомых мне доспехах. При моем появлении тот даже не шелохнулся, продолжая сидеть и смотреть вдаль. Я хотел к нему подойти и поинтересоваться тем, где я вообще и что происходит. Однако его голос оборвал мои планы. «Значит, вот так выглядит мой последователь». Его голос словно звучал отовсюду, отдаваясь эхом от окружающего нас травянистого луга. Он шел даже издалека и подбирался ко мне, окружая меня. Я не знал, что ему ответить. С одной стороны, Аврелий случайно получил тот наруч, а я, став Аврелием, нашел этот шлем. Человек в двух душах, чьи души борются за него. Интересно, мне стало не по себе от его слов. Откуда он узнал, что я попал в тело Аврелия? Да и слова про две души, которые борются за меня, очень сильно пугали. Что он вообще за создание такое? Так вышло. Нужно как-то оправдаться перед этим полубогом, чтобы он отпустил меня поскорее. Знаешь, где ты находишься, мой последователь? Его голос стал несколько серьезнее и сжимал мою голову, но через миг это ощущение пропало. Не имею понятия. Еще раз глянув, куда меня занесло, я не мог понять, где я. Холм, где я находился, окружал большой луг из низкой травы, который тянулся до горизонта, и ему не было конца и края. Сейчас же можно было заметить, что на холме сбоку от Арсия стоят несколько плоских камней, которые своей тенью закрывают листва небольшого дерева. Готов поклясться, еще две минуты назад его тут не было. Ты в осколке моей души, сюда может попасть лишь избранный последователь. Как-то мудро ответил тот. Осколок души, что-то я не могу понять. Раз я в осколке души Арсия, значит, тот жив. Или он мертв, но его душа еще где-то есть. И как я тут оказался? Все зависит от тебя, последователь. Скорее всего, ты очень сильно стремился сюда попасть. Все так же, несмотря на меня, ответил тот. Хорошо, зачем я тут? Если я здесь просто так, то это будет довольно смешно, но думаю, здесь есть какая-то цель. Думаю, ты хочешь получить ответы на свои вопросы, но я не смогу ответить на все твои вопросы. Спустя пару минут, ответил тот. И что у него спросить? Мне было интересно абсолютно все. Кто он? Почему умер? Кто такой ЦАС, что это за мир? Вопросов было множество. Может, стоит спросить о его последователях, или о хранилищах? Расскажи мне про ЦАСа. Все же я выбрал то, что интересовало меня, пока, что больше всего. ЦАС, если бы я помнил, кто это такой? Его ответ меня крайне удивил. Ведь ЦАС рассказывал, что какой-то бог-кузнец создал доспех, поместив того в шлем, еще при живом полубоге. Что-то тут не сходится. Душа в твоем шлеме. Решил уточнить я, последователь мой, возможно, я не помню этого, ведь это лишь осколок моей души, и в нем я слаб, ответил тот. Где этот осколок, я не понимаю, пытался выяснить я, однако все тщетно. Через несколько секунд меня вновь охватила тьма, и я очнулся. Правда, очутился я не в своей каюте и даже не на корабле, что напрягало. Сейчас я находился в каком-то большом каменном помещении с несколькими окнами, из которых лился мягкий свет. Повезло, хоть на кровати лежу, а не на операционном столе. Но пугало меня еще тот факт, что я был без одежды. Если глянуть в окно, то можно понять, что я находился либо в высоком здании, либо в башне. Иначе как объяснить то, что я видел за окном горы, а вдалеке виднелись равнины и крохотная полоска реки? Может, я у кого-то в гостях? В любом случае, ситуация мне не сильно нравилась. Вставая с кровати, я оглядел комнату в поисках одежды, но не нашел ничего, даже намека на одежду. Поэтому я связал себе из тонкого одеяла то, что прикрывало бы мой низ. Проблема была еще в том, что я ходил босиком по холодному полу. Не рады мне тут, это точно. Помещение, где я оказался, представляло собой место, похожее на спальню, с большой кроватью посередине, давно потухшими факелами в стенах, крепким столом с приставленным табуретом и огромным шкафом из дерева в углу комнаты. Может, я попал в замок, но вроде в Империи Адрайт не строили замков, это больше к варварам и феодалам из Мернта. Они любители построить себе крепость, которая становилась им домом на многие поколения. Однако мои вопросы отпали сами собой, когда в помещение вошел магистр Йон вместе с другим стариком, примерно его возраста. Но тот был несколько выше и крепче, его волосы были завязаны в небольшую косу на голове, а на лице красовался шрам, который перечеркивал его левый глаз. «Аврелий, я смотрю, ты уже очнулся. Как твое самочувствие?» К моей кровати подошел магистр вместе с незнакомцем, его интересовало сразу все мое тело, и он принялся осматривать меня магией. «Да вроде отлично, только холодновато тут». Не скрывая своего раздражения насчет того, что я без одежды и очень сильно нуждаюсь в ней, находясь на холоде. «Решаемо, ты опять упал без сознания, сейчас пошел второй день, когда ты лежишь, вот так, опять. Почему снова, я падаю в эту тьму на несколько дней? Хотя это было несколько полезно для меня. А где я вообще? Где корабль? Что с Геном и остальными?» Вспомнив про бой, спросил я. «Все хорошо. Магистрат Трайна отвязался от нас и выплатил компенсацию, которую с них взял этот прохвост. Видимо, он был не лучшего мнения о Гене. Кстати, твой пленник жив, пусть и со сломанными ребрами. Пленник, магистр не убил Цизна, или он такой живучий гад, что не помер после нашей битвы и удара льдом от магистра? И что же с ним делать? Хорошо, но где я?» Показывая руками на помещение, а затем на незнакомца. «И кто этот человек?» «Ты сейчас в доме моего друга, магистра боевых путей, Юхельма Вара, который согласился помочь мне в твоем вопросе. Представив своего товарища, магистр как-то странно намекнул мне на что-то непонятное. «Боевых путей?» – переспросил я. «Кажется, я начинаю понимать, чем овладал Цезн и почему он так успешно сражался со мной. Да, это особый путь, который не каждый выдержит», – ответил за магистра Йона, Юхельм. «И он тоже магистр. Слишком много магистров на моем пути. Что содержит в себе этот боевой путь? Когда встанешь на ноги, Центурион, мы обязательно изучим этот вопрос», – ответив мне, тот покинул мою комнату. «Магистр, где сейчас мы? Нужно перестраховаться и узнать, может, мы сейчас в сотнях километрах от корабля и моих товарищей. Недалеко от Трайна, не переживай, в ближайшее время я верну тебя обратно». В глазах магистра читалась паника, а то и небольшая грусть. «Что-то мне стало не по себе. Мне не нравится эта ситуация». Магистр только кивнул мне, даже не дослушав меня. Он вышел из комнаты, и через несколько минут я видел в окно, как тот улетает. Он, что бросил меня, или доверил Юзельфу мое обучение? Час летел за часом, от скукоты я уже хотел выйти и развеяться, ну и замок изучить заодно. Однако дверь была закрыта, и я не мог ее открыть, кажется, ее запечатали магией, или закрыли с той стороны. Так продолжалось довольно долго, пока спустя несколько часов дверь не отворился и в ней не показалось незнакомое ранее мне лицо. Это была молодая девушка, довольно красивая и изящная, на вид ей можно было дать не больше 20 лет. Ее рыжие волосы, сияющие бронзой, свисали до середины спины и на взгляд казались мягкими и пушистыми. Одетая в скромное платье, которое скрывало ее фигуру, она зашла в мою комнату, бросив на меня лишь заинтересованный взгляд. Положив на стол стопку одежды и какой-то сверток, она последний раз взглянула на меня и ушла. «И как я должен это носить?» Смотря на серую, дырявую в нескольких местах рубаху, я недоумевал. «Где мои вещи? Зачем мне притащили это тряпье, которое нужно пустить на тряпки?» Смирившись с тем, что скорее всего мои вещи мне не вернут, я напялил на себя это недоразумение, названное рубахой. На ней не было даже пуговиц, следом шли штаны, такие же серые и с заплатками на коленях. Кажется, эту одежду кто-то носил до меня. Вместо обуви мне принесли истрепанные сандалии, с которых уже слазила кожа, и они были потемневшими от сырости. Я был похож на какого-то нищего, именно так они выглядели, где-нибудь на окраинах городов, только в туниках такого же серого цвета, но нередко и без нее, лишь в штанах и накидке. Зачем меня так нарядили, остается вопросом. Может, я тут пленник? Повезло, что еда была хоть свежей, правда, ее было мало, всего лишь небольшой ломоть серого хлеба, какие-то сухие корешки, которые не внушали мне доверия. Если меня будут так кормить, то я с голода быстрее помру, чем от чего-то другого. Закидывая в рот по кусочку хлеба, я отложил корешки в сторону и принялся думать о том, что я тут делаю. Вариантов было множество, но все сводятся к тому, что магистр меня оставил здесь либо как ученика, либо как узника. Последний вариант был бы для всех облегчением, ведь я притягиваю проблемы. Но и вариант с моим ученичеством нельзя было сбрасывать со счетов. Может, магистр Йон хочет, чтобы я освоил более подходящий мне путь, нежели мучился над стихиями. Когда моя трапеза закончилась, я заметил, что дверь приоткрылась, но за ней никого не было. Меня отпускают, бредово звучит, поэтому, скорее всего, зовут куда-то. Решив не гневить Юхельма, я последовал в коридор, который упирался в лестницу, ведущую вниз. Благо она была освещена тусклыми факелами, не то, что в храме у одного полубога. Света от факелов хватило, чтобы осветить мне путь вниз. И я пришел в непонятное мне место, где меня ждал магистр Юхельм. По виду похожий на тренировочный зал, но очень ветхий и древний, который немного зарос паутиной и покрылся трещинами. Обычно я бы отказался взять ученика. Юхельм встал и принялся тщательно осматривать меня со всех сторон, но в этот раз я согласился. И почему же согласились, магистр? У него вообще были ученики за последние 20 или больше лет? Если нет, то я теперь понимаю, почему маги стремительно деградируют. Впервые я вживую могу увидеть человека, который был в храме Арсия. Его ответ несколько напряг меня. Может, этот магистр не так прост? Вы знаете что-то про Арсия? Моей целью было собрать всю возможную информацию про почившего полубога, даже если мне придется выбивать ее с боем. Знаю, ведь моим учителем был его третий последователь, который пропал почти 90 лет назад. Это же сколько ему лет? 150 лет, может, 200 лет, внушительно. Но зачем я тут? Этот вопрос тревожил меня больше всего. Конечно, я предполагал, что меня взяли в ученики без моей воли, но нужно узнать сроки этого процесса. Учиться боевому пути. Тот воин, с которым ты бился, его боевой путь заставил меня удивиться, ведь он освоил его без учителя, в одиночку. Похвалив Цизна, ответил тот, и мне не нравилось его лицо, будто сейчас что-то будет. И это произошло. Магистр швырнул мне короткий гладис, который был короче моего прежнего гладиса и отдавал ржавчиной. Кажется, он пролежал тут не один десяток лет. Меч на удивление удобно лег в мою руку, но магистр не ждал. Без какого-либо сигнала или слова, тот в стремительном рывке оказался сбоку от меня и нанес резкий удар своим мечом. Выставив гладис, я не удержал удар, в котором была чудовищная сила и меня откинула. Силен этот магистр, черт, на мне же не было шлема и наруча, вообще никаких артефактов. Тем временем, магистр напирал с новой силой. Его многочисленные удары сыпались одним за другим, которые я с большим трудом парировал или уходил от атак. Но никакой речи не шло об атаке, магистр теснил меня, не давая мне даже попытки атаковать. От его ударов гладис грозился развалиться, но этого не происходило. Он все так же держался под мощными ударами магистра. И это все на, что ты способен. Выбивая из моих рук гладис, тот ударом ноги, от которого я не смог отпрыгнуть, отправил меня в полет. Неужто нынешние центурионы мельчают? Нет, их просто не выставляют против магистров. Сплюнув на пол кровь, я ощупал ребра, которые сильно болели, и, подняв меч, вновь бросился на магистра. Мои неловкие атаки тот с легкостью отбивал, и вскоре я выдохся, чем он и воспользовался, нанеся сильный рубящий удар, от которого мне было не отбиться. Меч снова на полу, но на этот раз мне прилетел удар кулаком в челюсть. Кажется, я лишился части зубов. Слабо, но зачатки есть, произнес тот свой вердикт, помогая мне встать. На удивление, я не пылал к тому злобой и не хотел его убить. Где-то в голове крутились мысли о проигранном тренировочном бое, но не больше. Возможно, будь я в артефактах и усилении от доспеха, я бы продержался дольше, но не выиграл бы точно.